По этим причинам я должен бы был без сожалений отказаться и от греческих рабов, и от их раболепных историков, если бы меня не остановило то соображение, что судьба византийской монархии пассивно связана с самыми яркими и самыми важными из переворотов, изменявших положение мира. В утраченных провинциях тотчас поселялись колонии и возникали новые царства. И мирные, и военные доблести переходили от побежденных народов к победителям. Поэтому в происхождении и в завоеваниях этих победителей, в их религии и системе управления мы и должны доискиваться причин и последствий упадка и разрушения Восточной империи. И нельзя сказать, чтобы такая цель сочинения, чтобы богатство и разнообразие таких материалов не допускали единства в плане и в изложении. Подобно тому, как живущий в Фесе или в Дели мусульманин обращается в своих ежедневных молитвах лицом к Мекке, и взор историка будет постоянно обращен к Константинополю. Хотя путь, которого он будет держаться, и охватит степи Аравии и Татарии, но он образует круг, который мало-помалу, уменьшаясь в своих размерах, наконец совпадет с постоянно уменьшающимся объемом Римской империи. В этих видах я и устанавливаю следующий план для остальных частей этого сочинения. Первая глава будет заключать в себе последовательный ряд императоров, царствовавших в Константинополе в течение 600-летнего периода времени, со смерти Ираклия до взятия Константинополя латинами. Этот очерк будет краток, но я заявляю, что вообще буду держаться последовательности и текста оригинальных историков. В этом введении я ограничусь описанием происходивших на императорском престоле переворотов, замены одних царственных родов другими, личного характера греческих монархов, их образа жизни и смерти, принципов и влияния их внутреннего управления и тех обстоятельств, которые ускоряли или замедляли падение Восточной империи. Этот хронологический обзор будет служить иллюстрацией для тех соображений, которые будут высказаны в следующих главах, а каждая подробность из богатой событиями истории варваров будет сама собой прилаживаться к тому месту, которое ей следует занимать в византийских летописях. Две отдельные главы будут посвящены описанию внутреннего положения империи и опасной ереси Павликиан, которая потрясла Восток и просветила Запад. Но эти исследования должны быть отложены до тех пор, пока мы не познакомим читателя с тем, как жили другие народы в IX и X столетиях христианской эры. Сообразно с такой системой изложения византийской истории, следующие народы будут один вслед за другим проходить перед нашими глазами и занимать в этом изложении такое место, на которое им дают право или их величие, или их особые достоинства, или их более или менее тесная связь с римским миром и с нашим временем. Первое. Франки. Под это общее название подходят Все, жившие во Франции, в Италии и в Германии варвары, которые были соединены в одно целое мечом и скипетром Карла Великого. Гонение на иконы и на их поклонников отделило Рим и Италию от византийского престола и подготовила восстановление Римской империи на Западе. Второе. Арабы или сарацины. Три большие главы будут посвящены этому оригинальному и интересному сюжету. В первой, после описания страны и ее жителей, я постараюсь обрисовать личность самого Мухаммеда, и затем его характер, религию и успехи как пророка. Во второй я поведу арабов на завоевание провинций Римской империи, Сирии, Египта и Африки, и не остановлю их победоносного наступления до тех пор, пока они не ниспровергнут монархии персидской и испанской. В-третьей, я рассмотрю, каким образом роскошь и искусство, раздоры и упадок империи халифов спасли Константинополь и Европу. Одна глава будет посвящена, третья – болгарам, четвертая – венграм и пятая – русским, нападавшим и с моря, из сухого пути на провинции империи и на ее столицу. Но последний из этих трех народов достиг в настоящее время такого могущества, что мы пожелаем познакомиться с его происхождением и младенческим возрастом. Шестое. Норманны, или, вернее, принадлежавшие к этому воинственному народу выходцы, которые основали могущественное королевство в Апулии и на Сицилии, потрясли Константинопольский престол, выказали настоящую рыцарскую отвагу и почти осуществили чудеса, описываемые в романах. Седьмое. Латины – или подвластные папе западные народы, которые стали под знамя креста для того, чтобы отнять или освободить гроб Господень. Мириады пилигримов, шедших на Иерусалим с Готфридом Бульонским, сначала навели на греческих императоров ужас, а потом послужили опорой для их власти. Участники второго и третьего крестовых походов шли по стопам первых крестоносцев. Азия и Европа втянулись в священную войну, которая длилась 200 лет, а Саладин и египетские мамлюки сначала оказали христианам упорное сопротивление, а потом окончательно их прогнали. Во время этих достопамятных походов флот и армия французов и венецианцев уклонились от пути, который вел в Сирию, и завернули во Фракийский Боспор. Они взяли приступом столицу империи, ниспровергли греческую монархию и возвели на престол латинскую династию, которая царствовала в Константинополе около 60 лет. Восьмое. На самих греков следует смотреть в течение этого периода зависимости и изгнания, как на чужеземную нацию. Они сделались врагами Константинополя, а потом снова утвердили в нем свое владычество. Несчастье, вызвало некоторые проблески их национального мужества, и с той минуты, как они возвратили утраченную власть, до взятия Константинополя турками, в их императорах обнаруживается некоторое личное достоинство. Девятое. Монголы и татары. Военные подвиги Чингисхана и его преемников потрясли земной шар от пределов Китая до границ Польши и Греции. Султаны были свергнуты со своих престолов. Халифы пали, а цезари трепетали от страха на своих тронах. Победы Тимура замедлили слишком на 50 лет окончательное разрушение Византийской империи.